Глава 26. «Так это был ты?» — возмущенно воскликнула я. «С самого начала?» Мне на рот тут же опустилась ладонь, а мысленный голос произнес: «Потише, Рина. Насколько я успел выяснить, тут везде кристаллы для наблюдения и прослушивания. Мы ведь не хотим, чтобы сюда пожаловали охранники лорда Мерлинора. Поверь, толпа горных троллей — это не те противники, с которыми приятно фехтовать. Они берут грубой силой и количеством». «Ты же загипнотизировал лорда Мерлинора», — также мысленно сказала я, по-новому рассматривая демона, в которого вселился Дарт. «И он должен принести документы на освобождение Мариты». «Это так. Я больше скажу. Охранникам запрещено смотреть в кристаллы на то, что происходит здесь, в этой камере. Но, как ты сама понимаешь, не все слуги выполняют приказы хозяина. И некоторые не смогли устоять и не полюбоваться на обнаженную наложницу, а тем более на то, что будут делать с ней демоны». Дарт улыбнулся. Хоть глаза демона Панирава были золотого, а вовсе не фиолетового цвета, я безошибочно узнала взгляд моего эльфа. Вокруг его головы сгустились черные тени, и они тянулись ко мне, создавая вокруг Дарта орел тьмы. Ладони эльфа скользнули мне на грудь, лаская. Затем одна рука спустилась на талию и снова зацепила незабвенный ремешок, к которому крепились пыточные устройства. «Пожалуй, я сниму это», — вслух сказал Дарт, улыбаясь демонской клыкастой улыбкой. «В тебе должно быть кое-что другое». Его когти мгновенно перерезали тонкую кожу ремешков, и Дарт стянул с меня все то, что к ним крепилось. Я не сдержала пронзительного стона. «Любопытно», — Дарт с интересом рассматривал несколько шариков, соединенных между собой на манер бус. «Хотя довольно грубо. Я бы выбрал более изысканный способ». По телу демона, в которого вселился темный эльф, прошла дрожь, и он снова принял облик обычного мужчины. Одна его рука, кстати, продолжала гулять по моему телу, словно Дарт задумался и не осознавал до конца, что именно он делает. А у меня эти неспешные движения вызывали вполне определенную реакцию, словно подбрасывая дрова в огонь медленно тлевшего возбуждения. «Ты не хочешь освободить меня?» — поинтересовалась я, поняв, что еще чуть-чуть, и мне станет все равно, кто на нас смотрит сквозь кристаллы, и что Дарт в теле совершенно незнакомого мужчины, а я тоже не в своем теле. «Хотя, когда я была в своем?» «Нет, не хочу, но, к сожалению, придется», — ответил темный, придвигаясь вплотную и обнимая меня. «Ты не представляешь, насколько соблазнительно сейчас выглядишь», — прошептал он, слегка прикусив мне мочку уха. «Тебя возбуждают связанные женщины?» — спросила я, не сдержав дрожи. Никогда не думала, что ухо — такая эрогенная зона. «Меня возбуждаешь ты», — мысленно сказал Дарт. «И неважно, что ты сейчас в теле обычной человеческой женщины, Рина. Мне кажется, я бы узнал тебя, какой бы облик ты ни приняла. А что касается связывания, так я могу многое рассказать о подземельях темных и о наших камерах пыток. В сравнении с нами, дроу, вы, демоны, совсем лишены фантазии». Дарт резким движением отбросил в сторону ремешки с шариками. Его пальцы выписывали замысловатый узор у меня на бедре, то и дело приближаясь к внутренней его стороне. «Расскажи», — мысленно предложила я, — «все равно мы должны дождаться лорда Мелинора». Губы снова коснулись мочки уха, Дарт втянул ее в рот и тут же выпустил. Подул, вызвав мурашки на коже, хрипло прошептал: «Расскажу когда-нибудь, не сейчас». Я на самом деле думал, что мне чужды желания и страсти, которые терзают большинство моих соплеменников, но, увидев тебя связанную, понял, что ошибся. Тебе лучше не знать, что я хочу с тобой сделать». «Что?» — спросила я, пошевелив пальцами, потратив изрядное количество магии жизни, я очистила тело Мариты от наркотиков крови и исцелила следы от плетей, но то, что девушка была связана, давала о себе знать. Руки и ноги онемели, а мышцы просто сводило от неудобной позы. Дарт, словно почувствовав это, принялся освобождать меня. Как оказалось, кровообращение в теле Мариты было нарушено сильнее, чем я думала. Дарт проворно подхватил меня на руки, потому как ноги просто не держали. Он принес меня к столу, на котором был выложен инвентарь местного палача, и смахнул все на пол одним движением. Затем поставил меня на ноги, прислонив поясницей к холодной столешнице, и сообщил: «Я хочу тебя, Рина. Здесь и сейчас. Ты возбуждена и готова для меня. Более того, не одурманена никакими наркотиками. И прекрасно понимаешь, кто я и что сейчас произойдет. После твоих слов я уже и не знаю, чего ждать от тебя, Дарт. Я собиралась произнести эти слова с иронией, но, натолкнувшись взглядом на совершенно черные глаза Дарта, поняла, что для него происходящее совсем не шутка. Что-то его зацепило, да так сильно, что самоконтроль темного буквально повис на волоске. Мне казалось, что из глаз демона смотрит голодный дикий зверь, который вот-вот набросится и мадит меня зубы. Дарт улыбнулся, хотя правильнее было бы сказать «оскалился». Сейчас проекция его духа причудливым образом накладывалась на облик демона, и сочетание вышло, прямо скажем, пугающее. Вокруг всей фигуры Дарта дрожали черные тени, и они тянули ко мне свои щупальца, стремясь потрогать. «Я считала, что демон в боевой форме страшен. Оказалось, что темный эльф пугает меня больше. А тебя не смущают зрители?» — поинтересовалась я. — Вроде бы ты говорил, что за нами наблюдают. — Уже нет, — сказал Дарт. — Посмотри вокруг. Я обвела взглядом камеру и только сейчас поняла, что все свободное пространство затянул густой и темный, как дым от горящих покрышек, туман. Я попыталась отступить, но была мгновенно схвачена. Дарт молниеносно прижал меня к столу, до боли стиснув в объятиях. «Не беги, Ирина», — прошептал он. «Это возбуждает еще больше». «Что конкретно ты собираешься делать?» — спросила я. «Тебе понравится, обещаю», — произнес темный. «Ведь ты демон, Рина». С этими словами он провел пальцами с внезапно отросшими когтями по моей спине, вызвав уже не возбуждение, а самый настоящий страх. «Ведь я не демон, а человек, поэтому вряд ли мне понравится то, что любят демоны». Но сказать я ничего не успела, потому как Дарт резко развернул меня, заставив опереться на руки и наклонил, прогнув поясницы. Жестко раздвинул ноги бедром и прижался, давая почувствовать полную беспомощность. Одна ладонь его накрыла грудь, а другая легла на ягодицу и скользнула дальше, лаская меня там, где все уже давно ждало его прикосновений. «Ты моя невеста, Рина», — прошептал он. «И скоро станешь женой, привыкая к тому, что я буду брать тебя не только в постели и не всегда обычным способом». К моей попке прижался его возбужденный член, и я закусила губу, чтобы не застонать от острого, пронзившего все тело возбуждения. Страх испарился, словно его и не было. Я могла бы сказать хоть что-то, возразить, остановить его, но получилось лишь простонать от переполнившихся тела ощущений. Дарт не удерживал силы, он просто каждым жестом давал понять, кто сейчас главный, и подчинял своим желаниям. Вся прелесть была в том, что темный сумел так повернуть ситуацию и меня, что я была ничуть не против. Стоя в совершенно бесстыдной позе, расставив ноги и прижавшись грудью к холодной столешнице, все, что я чувствовала, это удовлетворение и волнение, что будоражило кровь и пьянило не хуже вина. Дарт сжал мои волосы в кулаке и заставил запрокинуть голову назад, ближе к нему. Легкая боль придала еще больше пикантности происходящему. «Скажи, что ты тоже хочешь меня, Рина», — прошептал Дарт. «Признай, что ты принадлежишь мне». «Хочу тебя», — созналась я, ведь это была абсолютная правда. Правда, соглашаться со второй частью фразы не торопилась. Дарт не стал настаивать. Он просто надавил на мою попку и начал медленно входить, растягивая тугие мышцы. Тело Мариты было достаточно подготовлено пыточным устройством, поэтому боли не было, хотя я ждала ее. Темно не спешил и двигался медленно, то и дело останавливаясь, давая возможность привыкнуть к его размерам. А я просто принимала его, ощущая лишь потрясающее чувство наполненности. Возбуждение нарастало, и когда Дарт принялся ласкать мой клитор, оно достигло запредельной отметки. Темный, поняв это, стал двигаться быстрее, усилив напоры, входя уже полностью. Я не смогла сдерживать совершенно неприличные громкие стоны и просто отпустила контроль. Стало немного больно, но в этот момент Дарт потянул меня за волосы, что по-прежнему сжимал в кулаке, переключив восприятие. Одновременно с этим пальцы надавили на особенно чувствительную точку между ног, и меня буквально пронзила вспышка невероятного наслаждения. Оргазм накатил, как приливная волна, потопив в остром удовольствии всю боль и дискомфорт, оставив лишь приятную негу. Дар двигался уже резко, жестко, но мне теперь хотелось еще и еще. Каждый его толчок, казалось, запускал в моем теле новый виток ощущений. От низа живота словно расходились электрические разряды, донося до каждой клетки сигнал о том, как сейчас хорошо. Мышцы сжимались, туго обхватывая его, и я двигалась навстречу, подчинялась полностью, приняв его ведущую роль. И только радовалась этому. Никогда не испытывала ничего подобного. Когда Дарт застонал, вжавшись в мои бедра особенно сильно, меня накрыла следующая волна экстаза. Я ощутила и собственное наслаждение, и его. Мы словно стали единым целым. Темный, медленно и бережно поднял меня и обнял, прижав к себе. Его сердце билось с моим в унисон, в особом ритме, единым сейчас для нас обоих. Не предполагал, что, занимаясь любовью с человеком, можно испытать такое наслаждение, сказал Дарт, когда мы немного отдышались. Хотя, конечно, все дело в том, что на самом деле это была ты. Мне кажется, я узнаю тебя в любом теле. И я люблю тебя, Рина. Я просто прижала щекой к его плечу, чтобы скрыть то, что наверняка написано у меня на лице. Не знаю, что за выражение там на самом деле было, потому как было даже сложно понять, что я на самом деле чувствую. Дарт сказал, что узнает меня в любом теле. А как насчет меня настоящей? Я почти собралась задать ему вопрос, а может, рассказать, намекнуть, но не успела. На дверь внезапно обрушилась серия ударов, а стены камеры мелко задрожали. Дарт молниеносно выпрямился, быстро осмотрелся и, найдя взглядом рубашку демона, передал ее мне. Я кивнула и натянула ее, тоже оглядываясь. Тьмы в углах помещения больше не было, а дверь сотрясалась все сильнее. Похоже, что лорд Мирлинор каким-то образом освободился от моих внушений, собрал охрану и сейчас рвется сюда, — сказал Дарт. «Откуда ты это знаешь?» — спросила я. «Что он освободился, или это предположение?» «Нет, я почти уверен», — ответил темный, совершая в воздухе серию пасов. «Странно было бы, если бы все прошло так легко». «Да, мне тоже показалось, что ты слишком уж просто загипнотизировал троих демонов», — сказала я. «Да, я все время забываю, что вы, Регары, считаете, что сильнее вас в ментальной магии никого нет», — весело сказал Дарт. «Хочешь сказать, что это не так?» — поинтересовалась я. Память Ренисии подсказывала, что таки да, демоны действительно гораздо сильнее эльфов, как физически, так и магически, когда дело касается магии разума. Похоже, настало время для полноценного урока по ментальной магии, ведь я не только твой жених, но и учитель. Наблюдай за всем, что я буду делать, и запоминай. Когда вернемся, будь готова ответить на мои вопросы. «Как скажете, магистр», — улыбнулась я. «Будь серьезна, Рина». Дарт подошел и строго посмотрел на меня. «Я очень требовательный учитель. И наказываю за невнимательность». «Разумеется, магистр». Я не удержалась, подошла к Дарту и ущипнула его за зад. Надо было видеть глаза эльфа в этот момент. Он вытаращился на меня, приоткрыл рот и... Не знаю, чем он собирался ответить, потому как дверь внезапно распахнулась, а с потолка на нас упала серебристая сеть, что полностью накрыла меня и Дарта. Стало не до веселья. Камеру заполонили вооруженные громилы, чьи оскаленные пасти устрашали не меньше, чем обнаженные мечи в огромных мускулистых лапах. Это и есть горные тролли, что охраняют лорда Мерлинора? Похоже, скоро это выяснится. Сам лорд маячил за спинами громил. Он громко сообщил. «Сопротивляться бесполезно. Вы под антимагической сетью. Сдайте оружие». «У нас нет оружия», — Дарт продемонстрировал раскрытые ладони. «Чего вы хотите? Всего лишь собираюсь узнать, кто ты такой, зачем проник в мой дом и как тебе удалось ментально подчинить одного из самых сильных демонов, Воронта», — сказал лорд. «И лучше тебе ответить правду, иначе мои ребята сделают из тебя мясной фарш. На горных троллей внушения не действуют, можешь даже не пытаться».